Позвольте нам поздравить первой литургии Трехзащищенных даров в нашем храме в этом великом посту. Лично я очень люблю эту литургию и надеюсь, что вы будете любить ее также. Она именно такая ночная, она хочет темноты, и хочет эта литургия поста, хочет пустого желудка, хочет поклонов, псалтири хочет. И такая она вот именно постовая и скорбная. Теперь, пожалуйста, поймите, братья и сестры, откуда родилась она. В Великом посту христиане добровольно, по закону церковному и по личному согласию, лишали себя причащения. То есть они не причащались в течение недели, поэтому среди недели не служится полная литургия, имеющая в себе Евхаристию, принесение жертвы Богу в виде хлеба и вина. Это значит, что в древности христиане очень часто причащались, и Великий пост, они считая себя недостойными частого причащения, не причащались на протяжении седмиц, не служили как бы полной литургии. Но тосковала душа верующего человека без тела и крови Христовой. И они поэтому сделали такой интересный шаг. Литургии не служили, но придумали такую литургию, на которой можно причаститься, но нет никакого торжества, нет никакого праздника, а есть только скорбь о грехах, коленопреклонение, псалом, молитва, хождение, покаяние. То есть, что такое литургия Трехзащищенных даров? Это некий способ причаститься, не принося Богу бескровной жертвы. Когда мы будем служить литургию полную, а это будет завтра и воскресенье, суббота, воскресенье в Великом посту, то в принципе это уже не пост. Потому что, когда литургия служится, тогда у христиан должен быть праздник. Если вы были на литургии, значит вы были на празднике. Это есть та трапеза, о которой пишется в евангельских притчах. Вот кающемуся сыну отец накрыл стол, заклал тельца у питанного. Или к своему сыну царь накрыл стол, когда сын женился на свадьбу и позвал к себе людей. Вот литургия это трапеза царская. Это пышное торжество, где есть еда и питье, где есть праздник. И суббота, и воскресенье, из-за того, что служится литургия, считаются не постными. И потому, чтобы мы могли есть в этот день масло или мясо, не должны, не можем. Постимся также, только чуть добавляем к своей трапезе, там, кто ел только сухое, добавляет вареное, кто ел вареное без масла, добавляет вареное масло. То есть чуть добавляет себе к трапезе что-нибудь. Причем ничего не есть в субботу и воскресенье нельзя. Обязательно нужно самому великому постнику нужно съесть хотя бы просфору в субботу или воскресенье, значит, и в субботу и воскресенье что-то пожевать, хоть чем-то утешиться. Потому что суббота и воскресенье по смыслу своему дни великие, день памяти сотворения и благословения мира, день памяти искупления мира, они предполагают насыщение, а никак не голод. Так вот, прежде священная литургия, это служба, которая родилась из тоски по святому причащению. Сегодня христиане далеко не так тоскуют по причастию, чтобы им как бы, это понимать в полной мере, потому что причащаются многие редко, многие приходят в церковь причастию раз в год, многие еще реже. И поэтому для них непонятно, что такое не служить литургию целую неделю. Да, ну хоть 100 лет не служить, они этого не почувствуют. Но мы совершаем эту службу, потому что мы сохраняем чин церковный. И благодаря этому мы можем почувствовать мысли, понять мысли древних христиан. То есть причащаться, оказывается, нужно часто. Настолько часто, что когда неделя тебе вырывается из литургического графика, то есть нет литургии целую неделю, то христиане же, как же мы будем жить целую неделю без причастия? Давайте хоть что-нибудь сделаем, чтобы можно было причаститься. И вот сделали такую литургию, на которой жертва не приносится. Не слышно слов «благодарим Господа», не слышно «твоя от твоих», не слышно «примите, едите сие тело мое». Это все было сказано раньше, дары уже освящены. Но причаститься можно. То есть такая жажда была у людей к святым тайнам Христовым. Очевидно, что мы должны, если мы являемся наследниками церкви апостольской, мы должны иметь апостольскую веру и апостольскую жажду. Жажду Христа и жажду Христовой благодати. В частности, жажду святых Христовых тайн. Сегодня поминается церковь святой великомученик Федор Киром, и мы будем сейчас с вами кушать эту кутью История эта наверняка знакома многим, но может быть одному не 100% кому-то одному не знакома. Ради этого одного я и напомню вам ее, что это было при Юлиане Отступнике. События происходили. Федор к тому времени уже был пострадавшим, уже умершим, уже тело его измученное и истерзанное уже упокоилось, а душа ушла от Царства Божия. И Юлиан Отступник решил всяческими гонениями справа и слева, хитрыми и явными, тайными и открытыми, нанести церкви вред. Он был вообще страшный человек, Юлиан. 2 года его правления, с небольшим, для церкви были едва выносимы. Он сначала хотел христиан мучить, но потом он увидел, что христиане идут на мучение с радостью. Это было то время, братья и сестры, когда великие гонения только-только прекратились. То есть еще в памяти у людей было гонение Диоклетиана. Еще многие христиане приходили в храм, а у них были обрублены руки, или пальцы, или кисти, и вырваны глаза, и отрезаны уши за Христа, обрезаны носы. Еще многие приходили в храм на палках, опираясь, потому что им были переломаны хребты за веру, которые на дыбах висели, которые на колесе крутились за Христа и резали их плоть, значит, по кускам. Это были удивительные времена, когда гонения уже кончились, но еще жило множество людей, которые за Христа были изуродованы, изувечены, измучены, искалечены. У христиан была жажда страданий за Христа. Когда Юлиан попробовал реставрировать язычество, он же был крещенный император, он был уже после Константина. Константин I был император, который разрешил христианство. Потом были его сыновья, Констанций, потом был Юлиан, он был крещенный. Но он отрекся от Христа и вернулся к языческим богам и решил истребить в империи христианство. И сначала хотел истреблять его явно, силой, но он вдруг нашел некую странность. Когда он вдруг говорил, что за имя Христа он будет казнить, то люди вели себя непонятно, они бежали туда, где их будут казнить, и брали с собой детей, и один другому говорили, идем, там будут мучить. И бежали, выбегали из домов, как будто бы, значит, знаете, как это в фильмах там показывают или в книжках пишут, когда в село раньше цирк приезжал, когда не было еще кино, не было никакой или и когда что-то интересное приезжало такое, и все выбегали и смотрели, такой бежали, такой, и я хочу, и меня не забудьте. Они бежали на мучения, христиане, как не знаю кто куда сейчас так бежит, я даже не знаю с чем сравнить, как тогда бежали. И ему, и его советники сказали, не мучь их, это бесполезно, ты только опозоришься, уже опозорили свои предшественники. Думаешь, у них по-другому. По-другому их, значит, делай с ними. И Юлиан стал поступать хитро. Он стал подделываться под христианство. У вас есть монастыри, и мы придумаем нечто. Ну, там, как бы, общины девственников. Тогда еще не было монастырей в настоящем смысле, в нынешнем. А были общины девственников. То есть, и мы такое делаем при храмах языческих. Он стал учреждать общины девственников. Есть у христиан, и у нас есть. Нечего к ним ходить, к нам ходите. У христиан было очень хорошо налажена служба помощи вдовам, сиротам и старикам. Они питались за счет церкви, они получали необходимое. Юлиан учредил такое у себя при языческих храмах. Говорит, мы тоже добрые, мы тоже милосердные, мы тоже, значит, знаем, что такое добрые дела. К ним не ходите, к нам ходите. Потом в церкви уже появились еретики. Юлиан повозвращал их всех из ссылок, подоставал их из всех, закомарков этих всех разных лжеучителей. И всех их посадил в одном месте. То есть есть православный епископ в городе, он туда к нему еретика сажает еще одного, или двух, или трех. И начинаются споры за веру. Христиане за веру спорят, начинают, говорит, один верит так, другой иначе. А Юлиан говорит, гляньте на этих христиан. Да они сами не знают, во что они верят. Они вечно спорят, вечно ссорятся, вечно ругаются. Не ходите к ним, к нам ходите. И он начал так вот реставрировать язычество, унижая церковь и нападая на нее. Не в открытом бою, как вооруженный латник, а как хитрый змей, кусая за пятки. Это было очень тяжело. Он замучил людей. 2 года правления Юлиана были почти едва невыносимы. Церковь молилась, чтобы Бог прибрал его. Многие святые молились, чтобы Господь быстрее убрал его. Потому что это было чудовище. И таки Бог убрал его. Во время персидского похода его убил, по одним сведениям, некий небесный воин. То есть Юлиан был, раньше цари воевали среди гуще воюющих. Цари не сидели сверху, значит, не наблюдали с возвышенного места битвы. Они врубались в гущу и сами сражались. И Юлиан тоже сражался. И его убил некий воин, пронзил его насквозь копьем, и Юлиан понял в этом наказание Божие. Он кулаком помахал на небо, и последними словами сказал, его были слова, обращенные к Иисусу Христу, «Ты победил галилеяне». Потому что христиан называли галилейской ересью в те времена, с еврейской подачей. Евреи называли Иисуса Христа Назареем, там, или Назарянином, там, или галилеянином, и христианство галилейской ересью. И вот он, значит, ощутил эту смерть, свое наказание, и последние его слова этого безбожника были обращены к Христу угрозой, как бы, ты победил. Галилеянин, как бы, он помахал, даже, как бы, вроде даже погрозил рукой на небо. Так вот, когда он еще правил, он решил, придумал еще вот что. Он знал, что христиане страшно боятся идольских жертв. Не то, что боятся, потому что апостол Павел говорит, что идол в мире ничто. Но они гнушаются идолами, и поэтому он решил их тайно накормить идоложертвенной пищей. Что такое идоложертвенная пища, братья и сестры? Это пища, принесенная в дар какому-нибудь богу языческому. Богу с маленькой буквы или богу в кавычках. Такие жертвоприношения совершаются до сегодняшнего дня, например, в Индии, где храмов больше, чем городов. В каждом городе сотни храмов. И там разные боги чтутся. И богов в Индии около 3 миллионов в общей сложности насчитывают специалисты. Люди приносят, поливают этих идолов топленым маслом, обсыпают цветами, поливают их водой, выливают на них йогурт или сметану, и вино, значит, одевают в них гирлянды и приносят под подножие этих идолов разную пищу, потом едят ее, считая, что бог, этот их, с маленькой буквы Бог, как бы духовную сторону пищи уже съел, а нам оставил тело пищи. И мы теперь едим ее, как оставленную Богом нашим этим, и это наша жертва такая. Так язычники понимают свои жертвоприношения. Они кормят своих богов, потом съедают то, что боги не съели, что их боги не едят. Как бы ясно, что это статуи, там разные фигуры и так далее. Чтобы вы не ели такого, потому что, допустим, кришнаиты у нас есть такие, они угощают всех своей пищей. У них из них, когда они ходят, и угощают всех. Пирожками, всякими там вегетарианской пищей, там разными там, чем только не хочешь, там разными там салатиками, там пирожными, конфетками. Говорят, Боже, сохрани, потому что это идоложертвенная пища. Они приносят ее в жертву своему этому Богу, а потом разносят ее как, значит, уже пожертвованную, как освященную этим фиолетовым Кришной, значит, черным этим башком, значит, чтобы люди ели. По их понятиям это освящение, а по Богу это осквернение. И вот такую пожертвованную пищу разнесли по рынкам, плюс того, принесли в жертву разных животных и кровью этих животных окропили то, что на рынке продавалось. Чтобы христиане с утра, приходя на рынок, покупали еду, не зная того, ели идоложертвенную пищу. Как хотел Юлиан. Это был один из его, так сказать, таких выдумок. И вот, если бы христиане ели это, то, в общем-то, ничего, возможно, бы и не было страшного. Потому что апостол Павел говорит, что все, что продается на рынке, покупайте и ешьте. Всякая пища освящается молитвой и благодарением. Мы не знаем, кто заколол эту свинью или теленка, там, или барашка этого. Кто и как выращивал ту картошку, которую мы едим. Мы сейчас едим, поймешь, чего тоже. Но мы покупаем, готовим, потом, даст Бог, молимся, осеняем крестным знаменем. Еще хорошо, если хозяйка молится, когда готовит пищу, когда приготавливает ее. И пища освящается Словом Божиим и благодарением. Если бы христиане это ели, не зная, то наверняка оно бы осветилось через их молитву перед едой. Но Богу было не угодно, чтобы они это ели. И был послан епископу этого города, где это происходило, мученик Феодор, который предупредил об этом и сказал, что сегодня не ходите на рынок никто, но ешьте то, что есть в дому. И в домах у всех было зерно, как правило, потому что сами хлебы пекли, мололи, это, значит, муку делали, и хлебы себе пекли на каждый день. Булочные, кстати, были. Были хлебные лавки, но их было гораздо меньше, потому что каждый пек себе хлеб в основном сам. И поэтому люди замочили себе зерна эти, не имея возможности уже печь, может быть, там, спеша, там, если вот уже хочешь есть, а пока спечется, не имея живого хлеба свежего. Одним словом, они это зерно или варили, или замачивали, поплащивали, добавляли в него фрукты или овощи. И так этим спасались и ели. Это есть, собственно, и тутья. Мы сегодня едим ее в память Федора Тирана, которого сегодня память совершает. Когда молитва читать на Колево, на Священколево, вспоминается то, что было во время Вавилонского плена с Даниилом и 3 его спутниками – Ананией, Азарией и Мисаилом. Эти 3 великих человека, вместе с Даниилом, 4, были выбраны вавилонским царем для того, чтобы служить ему. Он нашел их красивыми и умными, и смышленными, расположенными к тому, чтобы быть царем. Вы знаете, что многие империи долго стояли и крепко держались благодаря тому, что они из покоренных народов выбирали умных людей себе на службу. В Турецкой империи, например, в Османской империи, было такое законное правило, что на службу чиновниками, визирями, министрами военными с любовью брали греков, болгар, покоренные народы, поднимали их по лестничке вверх, такое делали. Янычарское войско было самое страшное. Оно самое состояло как раз из бывших христиан, из покоренных людей. Так умные правители укрепляли себя за счет порабощенных. Вот вавилонский царь был такой же. Он искал себе мудрых помощников среди покоренных людей. Нашел себе среди евреев этих трех отроков и сказал, чтобы их кормили с его стола. Это великий подарок, чтобы есть то, что царь ест. А они же не могут, потому что они имеют закон про пищу. Они не могут есть языческую еду. Язычники едят всякую рыбу, а им не всякую можно есть. Потому что закон оговаривает, какую можно. Язычники едят всяких животных, а им можно только тех, которых раздвоено копыта и которые жвать не пьют. Язычники едят и кролика, и тушканчика, там, и раков, и всякого такого, а им нельзя. У них написано, что этого нельзя есть. И они, чтобы не оскверниться, говорят начальнику телохранителя, эти три человека. То, что нам приносит кушать, ты кушай сам. А нам давай овощи и воду. И он говорит им, вы же похудеете, вы же будете бледные и слабые. А с меня за вас голову снимут. Говорит, проверь нас, испытай, посмотришь. И прошла неделя, и тот ел тайком царскую пищу, а эти ели овощи и воду. И через неделю они были румянощекие, крепкие, как и были, красивые, плотные, как они, вот, ну, нормальные, здоровые парни. Хотя они не ели ни вина, ни мяса от царского стола. И сегодня, когда мы читали молитву на освящение Колева, мы вспоминали об этом, что вот пророк Даниил и три отрока, они не ели то, что им предлагали, это сластопитанные снеди вавилонские, но ели зерна с овощами и воду. Это есть тоже некое Колево. Такое, значит, вот эти овощи, там вода, плюс такой, вот такое растительное, злаки и овощи. Так что, братья и сестры, пост, в общем-то, не вредит человеку. Не то, что в общем-то не вредит, я так по-глупому сказал, а пост совершает великая милость человеком, благо великое совершает человеку. И мы не должны бояться этого, наоборот, должны ценить. Я, вы, наверное, почувствовали многие, кто впервые, кто в очередной раз, как хорошо, что мы сегодня в эти дни и меньше едим, и меньше стоим на кухне возле плиты, как каторжники, как возле топки кочегары стоят в трюмах кораблей и на паровозах раньше стояли. Как прикованные за ногу цепью. Такой, так женщина стоит, такой, значит, возле этого плиты, варит и варит, то сварила, тут съели, тут помыли, опять варит, опять бежит покупать, потом опять варит. Такая вся жизнь такая, значит, и вопрос такой, что будем есть? Что будем есть? Такое, что будем есть? А что завтра будем есть? Что сейчас будем есть? Такое, да, постоянное такое, что будем есть? Вот, а что вчера ели? А вы что, где были? А что ели? Такое, что будем есть? Такое, ну, такое... В эти дни мы так блаженно так проснулись от этого какого-то кошмарного сна, какой-то рабской зависимости, круговерти, жратвы этой вечной, которая заковала нас в цепи, такой, как в магический круг нас взяла, такой, что ели, что будем есть, такой, что потом будет, что только что едим, такое все. Мы благодаря посту приобретаем свободу. То, что мы с вами говорили перед вступлением в пост. Пост способен подарить человеку некую степень свободы. То есть ты можешь ощутить себя свободным от каких-то разных занятий, там, обязанностей. Уже почему, говорит, ты что в церковь не ходишь? Да у меня нет времени, говорит, у меня нет времени. Так, почему не молишь? У меня нет сил вечером. Там, а утром я не успеваю. Я утром бегу, а вечером устаю. Ей утром нет времени, вечером нет сил, а в церковь почему не ходишь? Очень много дел. И вдруг оказывается, нет никаких дел. Стоит только поменьше жрать, извините. И нет никаких дел сразу. Посуда чистая, в кухне не накопчена, и дел никаких нет. Покупать ничего не надо, мыть не надо, бегать не надо. Нет дел, оказывается. Сухарь грызу и псалтирь читаю. Все, дел нет. Ну, дела остались, конечно, но половина дел ушла. Потому что организм наш тратит примерно 70% энергии на переваривание пищи. И человек тратит в своей жизни примерно столько же энергии на покупку, зарабатывание, съедание, приготовление и убирание после еды. И когда он вдруг перестает есть, то ему даже немножко страшно становится. А чем я буду заниматься? А делать-то что? А вот тебе как раз дается возможность подумать, а что же можно сделать? Ну, в храм можно идти, можно упражняться в молитве дома. Вот и подумайте, чем занимались долгие десятилетия люди в пустыне, вообще ни с кем не разговаривая. И вот один сухарь грызя всю неделю, такой, о чем думать можно? О чем молиться? Как вот один на один с Богом и самим собой провести всю жизнь? Там или эти подвижные печерские угодники, которые в затвор уходили и там закрывались, и только раз в несколько дней им просфорку туда давали, от рука пролазит только в отверстие, и чашку воды. О чем можно думать? Как можно, вообще, чем можно заниматься вообще? Вот в этих вот в тесных этих кельде, и даже ноги вытянуть нормально нельзя, даже лечь так, чтобы заломило в костях от удовольствия, вытянуться нельзя. Значит, полускрученные, постоянно десятилетиями там жили. Вопрос не то, что телу тяжело, хотя это тоже очень важный вопрос. Но о чем можно думать там? Чем можно ум свой занять? Сколько можно молиться, вообще, в конце концов? Как это? Вот, понимаете, нам дается возможность прикоснуться к ангельской жизни. То есть можно немножко вот упражняться в духовных этих всех вещах. Я хотел бы сегодня, конечно, говорить о том, что мы читали с книги Бытия. А если вы имеете память, мы сегодня читали о сотворении жены, о том, как Господь Бог создал помощницу человеку. И эта помощница была безымянна аж до грехопадения и изгнания из рая. Не было у нее имени, было у нее имя жена. То есть муж это Иш по-еврейски, а жена Иша. Он назвал ее своей половиной, частью своей, ибо от мужа свой взята бысть сия. И как лукавый нашел это самое слабое звено и подполз к ней с лестивым разговором, как она вступила в разговор с ним, а не нужно было разговаривать с дьяволом, и она таки с этим змеем, дьяволом, принявшим образ ползущего животного. Как она съела запрещенное, как съел муж ее, и как они устыдились, сделали себе смоковничные опоясания. Обо всем этом можно было бы очень долго говорить, потому что это все очень обширно и важно. Можно говорить сегодня и о браке, который Бог в раю установил. Брак наш в раю родился. Кто из вас замужем, кто женат, знаете, что наши браки родились в раю. Первый брак был в раю. Господь в раю сказал Адаму, и жене, туда еще безымянной, что вот, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею. Это райское таинство. И брак, в принципе, это райское состояние. Это тот кусочек рая, который мы унесли с собою, когда нас из рая выгнали. И Христос Господь, тоже говоря о муже и жене, тоже вспоминает слова Бытия, когда евреи говорят, он можно развестись с женой или нельзя? По какой причине можно? Потому что тогда евреи имели много разных мыслей по этому поводу. Некоторые считали, как Христос сказал, что с женой можно развестись только по причине прелюбодеяния. А некоторые говорили, что с женой можно развестись, если она чихнула при посторонних. Если она смеет, открывая рот. Если она ест на улице. Если она сказала хотя бы одно слово плохое пророчникам мужа. Если она пересолила пищу. И таких примеров было сотни. Это были такие школы, такие серьезные фарисейские законнические школы, которые строго учили, и люди слушались их, как не знаю кого. Они говорили, что жену можно вот отодвигать от себя по малейшему поводу. Если она ест при посторонних, по улице идет и жует бутерброд, например, да? Бросай ее, это развратная женщина. Это нечестивая душа, с ней нельзя жить. Так они считали. Ну, где-то они и правы. Нельзя же на Востоке покрывали женщинам лицо этой щедрой, там, и так далее. Тоже в этом нету глупости. Здесь мудрость. Потому что женщина через щедру на мужчину может смотреть, а мужчина на женщину нет. А почему? А потому что во взгляде мужчины на женщину есть похоть. А во взгляде женщины на мужчину есть поиск мудрости. Она ищет хозяина. Ищет сильного, мудрого человека. Ей можно на мужчину смотреть. Женщине можно. Не грешно. А мужчине нельзя, потому что он, как правило, с похотью смотрит на женщину. Здесь нет глупости и дурости в этой чадре. Там есть своя мудрость. На Востоке это понимали. И вот они, когда пришли к Христу с всеми этими, такими накрученными своими мыслями, а как поступает женщина? То Господь вернул нас тогда к этому библейскому богословию, первых глав Бытия. Говорит, что вначале мужчину и женщину сотворил, значит, Господь их вначале в одной сочетал, и то, что Бог сочетал, человек не разлучает. То есть, я бы хотел, конечно, я сегодня и об этом говорить, но я не буду, конечно, сегодня об этом говорить, в другой раз, как-нибудь, при случае, потому что я и так думаю, что мы с вами потрудились сегодня в ту меру, которая возможна. Можно больше, но не все. Потом будет время, будем дальше упражняться в всех этих святых делах. Кстати, хочу сказать, братья и сестры, что первая неделя Великого Поста, по сути, закончилась. Суббота, воскресенье уже как бы и не пост, литургия будет. И чуть-чуть на еде будет чуть-чуть больше послабления. То я вас прошу, пожалуйста, вторую неделю проводите, если не так же строго, как первую, то в похожем режиме. А может быть и так же. То есть, не давайте себе послабления, не думайте, что все, я уже достиг того, что хотел. Уже все, хватит с меня. Многие так и считают, что первая, потом третья крестопоклонная и последняя неделя надо поститься. А остальное это можно так, сяк себе такой. Нет, не надо. Не надо дурака валять, давайте попробуем пост провести как положено. Потому что, если посчитать, 6, вот, 7 недель у нас до Пасхи, но 7 это уже не пост. Помните, мы говорили, что 7 это страсти Господь, это Пасха страстей. Если 6 недель поста, 6, это 6 и 7, 42. Но поскольку 6 недель, там 6 воскресенье, 6 суббот, 6 на 2, 12, 42 минус 12 это будет, значит, 30. То есть, получается, значит, там почти что, значит, такое 10, 10 часть дней года, как бы там, если там считать, там близко к тому, чтобы было 10 от всех дней года. И мы приносим таким образом некую такую десятину своего времени, жизни, обрезаем от своей жизни тук и приносим Господу. Так что надо будет набраться сил и пропаститься как положено. Завтра будет литургия с утра. Кто желает причаститься из тех, кто причащался сегодня, я думаю, вам не нужно исповедоваться. И в воскресенье, кто желает причаститься, причащавшись сегодня, я думаю, вам не нужно исповедоваться. Если вы, конечно, проведете это время правильно. Потому что если вы согрешите по мелочи, то оно прощается даже и в вечерних молитвах. Когда человек молится, там, еже согреших в одни семь. Да, мы говорим, там, этим. Зачем мы молимся? Чтобы Бог простил. И Бог прощает. То есть оно такое смывать. Это легкое. А если вы тяжко согрешите, то, конечно, нельзя причащаться, даже если вы поисповедуетесь. Понимаете? Если вы вдруг там в блуд впадете, например, там, или там в семье, там, например, не знаю, там что-то вытворите такое, такое взгляд выходящее, тогда, конечно, речь не идет о причастии, даже если вы поисповедуете. Поэтому суббота, воскресенье будут литургии привычные, обычные, литургии Василия Великого и Иоанна Златоуста. Пожалуйста, на исповеди не утомляйте лишний раз себя и священников, тех, кто сегодня поисповедует. Вот что я, значит, хотел сказать. А те, кто не исповедовал, значит, кто не может весь день поститься, тоже не мучьте себя, для вас будет суббота и воскресенье. На следующей неделе мы будем причащаться, мы будем служить, я скажу, там, в понедельник у нас будет праздник, обретение главы Иоанна Предтечи. Мы будем служить прежде священную, но с утра. С утра, как вот обычно по приходам служится. А в среду прежде священную будем служить вечером. И по средам, потом после прежде священной, причастившись, мы будем садиться и проводить наши беседы духовные и чаепитие наше. Это продолжится в посту после литургии. Ну вот, дорогие братья и сестры, я очень рад, что мы с вами какие-то службы служили. Сейчас будете слушать крест, слушать благодарственные молитвы, брать хлеб, кушать его и с Богом уходить по домам. Желаю всем вам мира в ваших семьях. Желаю, чтобы узлы вашей жизни, бытовые проблемы наши поразвязывались. У кого работа, чтобы Бог работу дал. У кого нет мира в семье, чтобы Бог мир подарил. Великий пост – это раз то время, когда все неправильное можно исправить. Все горбатое можно выровнять. Все перепутанное можно распрямить. Поэтому распрямляйте свое перепутанное и равняйте свое горбатое. И Бог вам. Слава Богу, слава Богу.